Роза проталкивалась между всадниками, не обращая внимания на опасность. Она только смотрела на телегу с отцом и старалась настичь ее. Сердце ее стучало так часто, что, казалось, готово было выскочить из груди. Она не могла говорить, только протягивала вперед руки и рыдала. Роза видела, как рядом с телегой, на которой сидел ее отец, ехал на своем коне Кунерих, и она, теряя последние силы, буквально втиснулась между телегой и лошадью этого злого рыцаря. Кунерих как будто не видел рядом с собой девушку или делал вид, что не замечает ее, и тогда Роза с мольбой громко произнесла, глядя на Кунериха: «Пожалуйста, будьте милосердны, разрешите мне сесть рядом с отцом, возьмите меня с собой». На этот раз ее заметили и услышали, но Кунерих и на эту просьбу не ответил, только махнул своим мечом и, глядя вперед, дал коню шпоры. Роза отстала. Она не могла дальше бежать. Кричать у нее уже не было сил, только руки все еще оставались протянутыми вперед в направлении удаляющихся врагов и самого дорогого для нее человека, единственного, кто любил ее. Роза, которая до этого никогда не выходила за территорию крепости без сопровождения кого-либо из взрослых, теперь оказалась одна на безлюдной дороге. Была ночь. Сильный ветер с дождем продувал и мочил ее одежду. Она не знала, что предпринять, поскольку потеряла ориентацию и поэтому медленно шла по лесу. Искала какое-либо сухое местечко, где можно было бы укрыться, пока настанет день. Роза уже дрожала от холода и сырости, но продолжала идти в неизвестном направлении. Оглядываясь по сторонам, она вдруг заметила недалеко от себя густой кустарник, укрытый большими деревьями, под которыми, как ей казалось, можно было присесть для отдыха. Крупные листья служили ей крышей над головой и защищали от дождя. Положение Розы было чрезвычайное, но она больше думала об отце, чем о себе. Холод, ночная темнота и страх за будущее тревожили заблудившуюся девушку, но помочь ей никто не мог. Когда, наконец, началось светать, Роза выкарабкалась из своего укрытия и осмотрелась. Она поворачивалась то в одну сторону, то в другую и прикидывала в уме, в каком направлении идти. Вдруг она к большой радости увидела за невысокими деревьями вершину башни отцовской крепости. Но радость была недолгой, потому что сознание ей сразу же напомнило, что эта крепость теперь для нее чужая. Розе очень хотелось еще раз посетить родной замок, увидеть кого-либо из знакомых и спросить, где живет добрый друг их семьи, угольщик Бурхард, но остановилась в нерешительности. «Неужели мне теперь навсегда запрещено переступить порог дома, в котором я родилась и прожила свое детство?» — подумала она. «Неужели навсегда закрылись для меня ворота, и я уже никогда не пройдусь по очень знакомому мне подъемному мосту?» Тяжелые думы не покидали Розу. Медленно она шла вперед в неизвестность. Когда еще раз хорошо осмотрелась, она узнала некоторые знакомые места, что позволило ей лучше сориентироваться и наметить правильное направление на дальнейший путь. Роза старалась вспомнить сказанные отцом слова, как найти в лесу усадьбу старого угольщика. Она постояла, подумала и пошла в направлении густого леса, который начинался за скалистой крутой горой. Преодолев овраги и крутые подъемы, она оказалась в темном диком лесу. К счастью, она вышла на узкую лесную тропинку, по которой, как ей казалось, совсем недавно прошли люди, обрадовалась и ускорила шаг. Очень скоро тропинка стала извиваться вокруг скал и больших деревьев, и Роза замечала, что опять начался подъем. Когда, наконец, оказалась на вершине, то увидела, что лес изменился. Листья на деревьях почему-то казались черными, трава на лужайках тоже была тусклой. Остановившись, Роза изумленно смотрела на открывшийся перед ней ландшафт и увидела вдали, где лес был пореже, небольшой дом, почему-то тоже темного цвета. Да, это он. Это, несомненно, жилище старого угольщика. Радостно воскликнула Роза и пошла прямиком в этом направлении. Как она определила, до этого дома должно быть примерно 2 мили. Но, очутившись в густом лесу, петляя вокруг скал и густых зарослей, она скоро опять потеряла ориентацию, но помнила, что должна оставаться в лощине, не пересекать тянувшиеся по обеим сторонам горы. Роза поняла, что ошиблась, избрав путь прямиком. Уже очень скоро она вошла в такую чащу разных колючих кустарников, что приходилось их обходить, а местами даже проламывать себе дорогу руками. Вдруг, петляя между кустарников, который почему-то становился реже и низкорослее, Роза почувствовала под ногами вязкий грунт болота, что было еще опаснее густого леса, поэтому она постаралась как можно скорее пробраться дальше. Пройдя всего несколько шагов, она вздрогнула от резкого треска и в тот же момент увидела перед собой большого лося. Животное, вероятно, тоже испугалось и, вскочив, очень быстро удалилось вглубь леса. До этой неожиданной встречи с лосем Роза почему-то не думала об опасности, но теперь стала со страхом всматриваться в каждый куст, встречающийся ей на пути. Очень скоро она убедилась, что ее осторожность была не напрасной. Близко от нее что-то шевелилось в болотистой массе. Роза опять остановилась и старалась не двигаться. «Что это?» — подумала она, дрожа от страха, и увидела перед собой дикого кабана. Возможно, и он учуял близость опасности, потому что сразу повернулся в сторону Розы и оскалил свои страшные клыки. Перепуганная девочка побежала без оглядки, перепрыгивая через кустики, кочки и лежащие на земле стволы полусгнивших деревьев. Сердце часто и звонко стучало, но она смотрела только вперед, чтобы не наскочить на мощные стволы деревьев, и бежала. Роза не знала, сколько прошло времени и где остался дикий кабан, но, по ее мнению, можно было остановиться для отдыха. Прежде чем присесть, она еще раз внимательно смотрелась, прислушалась и только после того, когда убедилась, что она в безопасности, опустилась на землю, прислонившись к столу большой ели. Только теперь, после пережитого страха, она вспомнила о цели своего нелегкого путешествия, о том, что ей надо не только опасаться лесных зверей, но и найти в этом лесу жилье угольщика. «В каком направлении теперь идти?» — спрашивала себя Роза. «Возможно, я еще дальше удалилась от его дома. Хоть бы какую-нибудь тропинку найти, чтобы следовать по ней. Ну где она?» Девочка подняла голову, увидела солнце между ветвями высоких деревьев и решила, что, наверное, уже скоро вечер. «Ой, как страшно здесь, в лесу! Неужели мне придется здесь ночевать?» Подумала она и горько заплакала. Когда немного отдохнула и прошел страх от встречи с дикими животными, Роза вдруг почувствовала настоящий голод. Она вспомнила, как в последний раз ужинала с отцом у себя дома, и от этих мыслей у нее даже голова закружилась. Утомленная, страдающая от холода и голода, Роза понимала, что не должна долго сидеть на месте, иначе могла и заснуть от усталости, не найти дороги, пока настанет ночь. Она, собрав последние силы, встала и пошла дальше, просто наугад, не зная направления. Путь ей, как и раньше, преграждали кусты, пни и буреломы, но она обходила их или переступала через эти препятствия и стремилась вперед, чтобы как можно скорее выбраться из страшного леса. Медленно, шаг за шагом, взбиралась она на возвышенность с надеждой, что с ее вершины увидит, наконец, дом угольщика. Первое, что она заметила с высоты, было темное облачное небо и красный горизонт заходящего солнца. Розе опять стало страшно. Она, как и прежде, видела темный лес, дальние горы, но никаких признаков проживания людей. Дальше она не могла идти. Ее охватила полная растерянность. Она потеряла всякую надежду и утратила физические силы. Сердце ныло и страдало. Все слезы уже были выплаканы, И тогда, уже не обращая внимания на окружающий мир, Роза упала на колени и жалобно произнесла: «Великий Бог, ты сам говоришь, позови меня в беде, и я спасу тебя». Пока Роза молилась, на короткое время показалось солнце, и она увидела в его лучах темную полоску дыма над дальним лесом. «О, Боже!» — громко воскликнула она. «Ты услышал мою молитву! Честь и слава тебе за мое спасение!» Поднявшись на ноги, Роза еще раз внимательно всмотрелась в пространство и, убедившись, что этот дым не от какого-либо костра, а исходит из печи угольщика Бурхарда, решительно направилась туда. Теперь ей стало ясно, что это от постоянного дыма накопилась сажа на листьях деревьев, отчего весь лес казался темным. Когда Роза подошла поближе, то увидела не только дым, но и огромное пламя. Свет от этого большого огня уже освещал окрестность, поскольку солнце ушло за горизонт. Роза отчетливо увидела сидящего за столом человека. Еще через короткое время она рассмотрела и то, что на столе лежал хлеб и даже кусок сливочного масла. Опять Роза почувствовала сильный голод и сглотнула слюну. Рядом у стола лежал большой топор и еще какой-то инструмент. Человек, сидевший за столом, смотрел в одно направление, видимо, был занят своими глубокими мыслями и в то же время громко и протяжно пел, что удивило Розу. Она подходила все ближе. Теперь ее сердце уже стучало не от страха, а от радости, потому что узнала этого поющего мужчину. «Как к нему подойти?» — подумала про себя Роза, и, изменив направление, приближалась к нему с другой стороны, чтобы он ее скорее увидел. Пение прекратилось, и, вероятно, он заметил женскую фигуру, но, как определила Роза, не узнал ее. Мужчина поднялся, медленно вышел из-за стола и удивленно смотрел на приближавшуюся девушку. Он не мог понять, откуда и зачем в этом закопченном лесу вдруг появилась эта особа. Роза подходила все ближе, уже улыбалась ему и была готова заговорить первой, но в этот момент он громко спросил, протянув вперед руки: «Неужели это вы, прекрасное дитя?» «Да, конечно, теперь я вас узнаю». Старый угольщик посмотрел на свои грубые, закопченные сажей руки и, вытирая их об одежду, шагнул навстречу Розе. «Милая вы моя, что заставило вас явиться в этот лес, притом в такое время, когда ночь на пороге?» «Ну, ничего, ничего, не пугайтесь моего страшного вида. Идите сюда и присядьте, отдохните с дороги. Вы обязательно должны еще сегодня возвратиться домой, иначе ваш отец всю ночь не сомкнет глаз. Уж это я точно знаю». «Ой, мой отец...» — начала Роза и не смогла больше что-либо сказать. Потом вытерла слезы, посмотрела на этого доброго человека и спросила: «Разве вы не слышали о нашей страшной беде?» Бурхард опустил руки, стоял словно вкопанный перед Розой и спросил, глядя ей в глаза: «Что? О какой беде вы говорите, милая девушка? Неужели ваш добрый отец заболел?» Если бы лицо Бурхарда не было так сильно покрыто черной пылью, то стало бы видно, как оно побледнело. «Рассказывайте же скорее, милая Роза, что там случилось?» «Ох, Боже мой! Прошлой ночью рыцарь Кунерих арестовал моего отца. Его связали, заковали в цепи и увезли в крепость Фихенбург». «Он?» — воскликнул старый угольщик и протянул правую руку к лежащему рядом топору. «Чтоб его!» — начал Бурхард и бросил в сторону топор со словами: «Я не хочу произносить плохие слова, но если ваш отец в руках этого негодяя, то это очень плохо. Рассказывайте же, Роза, как такое могло случиться? Честное слово, я не могу этого представить, ведь я только вчера был у вашего отца, беседовал с ним. Все было мирно и спокойно. Как это Кунерих сумел в одну ночь захватить крепость?» Роза села рядом с Бурхардом на пенек и начала подробно рассказывать. Старый угольщик слушал и посматривал на несчастную девушку, потом вдруг спохватился, что Роза уже целые сутки не ела и не пила, и он, хлопнув себя по колену, дал знать, что что-то вспомнил. Роза умолкла, а Бурхард придвинул к ней приготовленный ужин. Голодная девочка с радостью и большим аппетитом ела вкусный бутерброд, запивая чистой родниковой водой. Кругом уже стало темно, но столик, за которым сидели собеседники, ярко освещался пламенем большой угольной печи. Роза ела и удивлялась, почему этот хлеб такой вкусный. Ей казалось, еще никогда она не ела такого лакомства. «Да-да», — подтверждал Бурхард, улыбаясь, — «голод — хорошая приправа к блюдам. Только богатые люди не пользуются ею, а мы, бедные, получаем это бесплатно. Так Бог все распределяет». Когда Роза поела, поблагодарила Бога и доброго Бурхарда за вкусный ужин, она продолжила свой грустный рассказ. Бурхард слушал очень внимательно, время от времени покачивал головой и выражал свои возмущения громкими возгласами. Он очень сожалел о своем добром друге и хозяине. Даже слезы выступили от грустного рассказа. Когда же Роза сказала, что отец, прощаясь с нею, просил обратиться за помощью к нему, Бурхард не мог дольше воздерживаться и заплакал. «Нет-нет, любимая Роза», — начал он, — «такого справедливого и доброго господина Бог не оставит в беде. Он непременно поможет вашему отцу выбраться из этого волчьего логова. Надо только полностью положиться на нашего небесного отца, и он поможет. И еще, моя милая девушка, уверяю вас, что если потребуется для вашего с отцом спасения мне прыгнуть в огонь, то я прыгну. Ну да ладно. Вам теперь прежде всего нужен покой. До моего дома слишком далеко, чтобы еще сегодня вас туда отвезти, поэтому переночуйте здесь у меня, в небольшой, но вполне приспособленной хижине. Там как раз достаточно места для одного человека. Смотрите, там под тремя буками она находится». Хижина действительно была очень мала. Грубые, обтесанные деревянные колья были косо вбиты в землю, образуя крутую крышу. Покрытием служил слой земли, заросший травой. «От четырехстенного дома я уже почти отвык», — сказал, улыбаясь, угольщик и добавил. «Эта хижина не имеет стен, а только крышу. Но будьте спокойны, она не промокает. Постель там из лучшего сухого мха, а коврик на полу, как и занавеска, сплетены мною из лыка стеблей травы. Уверяю вас, если человек устал и имеет чистую совесть, то он здесь может выспаться не хуже, чем на мягкой перине в просторном дворце». Бурхард отвел Розу в хижину, а сам вернулся к печи, где происходил процесс производства древесного угля. Недалеко от пылающего огня он сел на пенек под густыми елями, до полуночи думал, каким образом спасти своего друга Альберта. Больше всего тяготило и мучило Бурхарда, что его бывший хозяин, этот милосердный рыцарь Альберт, страдал из-за него. Старый угольщик много раз подумал эту историю, чесал себя за ушами, что было его привычкой, когда искал нужное решение. Он передвигал свою черную от сажи шапку то на затылок, то на лоб, и, наконец, снял ее с головы, чтобы, как положено, попросить помощи у Бога. Он молился. Потом еще долго сидел на своем обычном месте, походил, чтобы развеять грусть, но спать не хотелось. Роза спокойно спала и не слышала, как за полночь начался очень сильный ветер. Деревья гнулись и скрипели. Раздавался треск ломающихся сучьев, которые падали на землю и хижину. Потом пошел проливной дождь, и такой сильный, что пламя печи почти потухло. Ветер к утру постепенно утих. Густые темные тучи тоже рассеялись, и верхушки высоких елей в лучах восходящего солнца казались позолоченными. Угольщик, который почти не сомкнул глаз, медленно ходил вокруг хижины и прислушивался, не проснулась ли его гостья. Иногда ему казалось, что она пробудилась, но потом опять убеждался, что это не так, и радовался. Бурхард прекрасно знал цену спокойного, глубокого сна, и поэтому от чистого сердца желал несчастной девушке нежный ее покой. Спокойный сон освобождает человека от тяжкого груза и придает новые силы для следующего дня, заключил про себя Бурхард и задумался. Пройдя еще несколько шагов, он молитвенно произнес полушепотом: «Отец наш небесный, благослови эту сироту, и пусть она пребудет во сне еще какое-то время. Я думаю, что так и будет, и во время вечного сна, когда мы будем лежать под толстым ковром земли, травы и мха. Только тот сон, вероятно, намного приятнее и будет длиться вечно, если мы честно и достойно завершим свои дела на этой земле». Солнце поднималось все выше, звонко пели птицы в лесу, извещая миру, что и они рады новому дню. Вскоре появилась Агнеса, дочь Бурхарда. Она несла в руке корзину с продуктами для отца, притом сразу на целый день – завтрак, обед и ужин. Агнеса хорошо знала отца и видела по его лицу, какое у него настроение, и теперь, подойдя ближе, сразу поняла, что он чем-то озабочен. «Что случилось, папа?» — спросила Агнеса и вопросительно посмотрела ему в глаза, ожидая ответа. Отец поднес палец к губам, давая знать, что надо молчать. Бурхард отвел дочь в сторону, подальше от хижины, и рассказал ей всю историю с Розой. Агнеса расплакалась. Так ей жаль стало несчастную Розу. В это время Роза проснулась. Через маленькое отверстие в хижину проникали яркие лучи солнца, которые и разбудили ее. В первое мгновение Роза не поняла, где находится, но, осмотревшись, все вспомнила и от горя снова заплакала. Со слезами на глазах она и вышла из хижины. Увидев ее, старый угольщик и его дочь встали и направились к ней. «Ой, к чему эта любезная красавица?» — произнес шутливо Бурхард. «Нельзя же такое прекрасное утро приветствовать слезами. Посмотрите на небо, какое оно синее и безоблачное после бури и дождя. Как сверкают на солнце чистые капельки росы. Как светло и тепло греет солнце. Уверяю вас, что буря, гроза, постигшие вас и вашего отца, тоже утихнут. Так всегда бывает. После ненастья приходит солнце, после горя — радость. Надо только положиться на Бога, от которого зависит все — дождь, солнце, страдания и радость». Роза с Агнесой поздоровались, как подружки детства. Они очень долго не виделись, поэтому каждая удивилась, как подросла другая. Агнеса раскрыла корзину, достала кувшин с молоком и миску, куда налила молока, и поставила ее на маленький столик. Потом достала булку свежеиспеченного хлеба и коробочку с маслом. Сделав это, она пригласила свою подругу к столу. Роза взяла хлеб, разломала его на маленькие дольки и, раскрошив, всыпала молоко. Ела она деревянной ложкой. После сытного завтрака Роза поблагодарила Бога и добрых хозяев за вкусную еду. Когда Бурхард заметил, что Роза кончилась утренней трапезой, он довольно посмотрел на девочек и сказал: «А теперь, милая Роза, идите с моей дочерью к нашему дому и будьте там до тех пор, пока Господь Бог не поможет. Я пока подумаю и, возможно, тоже смогу с Божьей помощью что-то сделать в вашу пользу. Идите, только держитесь вместе. Как только справлюсь со своим углем, приду и я. Только вы, молодая дама, будьте веселее, не плачьте больше. Запомните, грусть и печаль никому не помогут, и слезы тоже не улучшат положение. Слышите, как птички поют? Они радуются этому, что Бог о них заботится. А значит, и мы должны не унывать. Я убежден, что Он, Господь наш, о вас с отцом заботится особо. Потому радуйтесь и утешайтесь. А ты, Агнеса, внимательно наблюдай за дорогой и не отлучайся от Розы. Помоги ей переходить скалы. Матери привет передайте. А теперь идите с Богом». Агнеса с Розой взялись за руки и, как в детстве, довольны и радостные, углубились в лес. В начале пути они были вынуждены пробираться сквозь дремучий лес без дороги. Потом, когда вышли на едва заметную тропинку, начинался довольно крутой подъем. Иногда с одной стороны возвышалась крутая каменная гора, а с другой пролегала глубокая пропасть. Тогда мощные столетние ели внизу казались маленькими деревцами. Роза еще никогда не видела таких круч, и теперь, следуя за Агнесой, со страхом смотрела то в пропасть, то ввысь поднебесную. По ее телу пробегали мурашки, когда видела высоко над собой огромные выступы каменистых скал. «Ой, Агнеса, — сказала она, — куда ты меня ведешь? У меня такое ощущение, что мы забредем куда-то в тупик или в такую тайгу, из которой уже никогда больше не выберемся». Роза только успела произнести эти слова, как увидела перед собой долину, казавшуюся большим огородом, засеянным цветами. Там, внизу, светило солнце, что придавало этой местности еще большую прелесть. «Ой, как красиво! Кажется, мы из дикой страны переходим в места изобилия и радости». Розе стало легко на душе, появилась надежда, что Бог примерно таким путем поведет ее к счастливому исходу, как ей говорил отец, хотя и очень трудными и опасными путями. В долине, которая все яснее и обширнее представала перед их взором, стоял дом угольщика с очень пологой, но широким выступом крышей. Побуревшие темные стены придавали ему грустный, непривлекательный вид. За домом виднелись темно-зеленые ели. Молодые плодовые насаждения окружали всю усадьбу, что свидетельствовало о большом трудолюбии хозяев. Остроконечные высокогорья, высокие деревья придавали этой поляне особо красивый вид. И благодаря затишью со всех сторон весна сюда приходила раньше, чем в другие места. Теперь, спускаясь с возвышенности и приближаясь к усадьбе, Роза увидела несколько пасущихся на углу коров. Чуть выше, на другой стороне, тоже недалеко от дома, лазили по скалам козы. Эти мирные животные напомнили Розе, как она совсем недавно убегала от дикого кабана. И она теперь подумала про себя, как скоро и резко может порой меняться ситуация. Все ближе подходили девушки к дому, где Агнеса жила со своими родителями. И Роза замечала все больше интересных деталей, как, например, пчелиные колоды в дальнем углу сада или бегающих во дворе кур. Вот девушки и достигли своей цели. Они с радостью и душевным облегчением переступили порог дома, где им уже ничего не угрожало. Роза устало опустилась на деревянную скамейку, осмотрелась и заметила, что через окно, а их в комнате было два, видны долина и скалы со всей своей живописной природой. Время приближалось к полудню. Хозяйка дома была на кухне занята обычными делами. Но когда услышала разговор дочери с кем-то, вышла и увидела Розу. Глаза ее широко раскрылись, она сразу же подошла к Розе, улыбнулась и очень дружелюбно поздоровалась. Вначале супруга Бурхарда подумала, что гостья пришла их навестить, но когда узнала все подробности, то стала серьезной и в глазах появились слезы. «Вы, любезная сударыня, — произнесла она, — оказывается, нам своим визитом вы оказали большую честь. Дело в том, что этот дом когда-то построен на средства вашего отца и по его указанию. Теперь выходит, будто он уже тогда знал, что в нем будет жить его любимая дочь. Чудно иногда получается, но людям заранее неизвестно. Только Бог это знает. Да-да, моя милая, этот дом принадлежит вам. И поэтому чувствуйте себя в нем совсем как дома. Независимо от того, сколько это будет длиться, великий Бог на небесах заступится за вас и обязательно вернет вашему отцу его замок. Мы постараемся помочь вам, чем только сможем. Мы все сделаем. Утешайтесь, и мы будем утешение иметь в молитвах». Роза, тронутая добродушием, сочувствием хозяйки, ответила: «О, Господи, как приятно слышать добрые слова и встретить людей, желающих помочь беде. Как я вам благодарна! Я понимаю, что вы готовы мне оплатить той же добротой, которую вам когда-то оказал мой отец, и я этому очень рада». Супруга Бурхарда внимательно выслушала гостью, но не ответила, видимо, желала сменить тему разговора. Она, приложив правую руку к груди, произнесла, глядя Розе в глаза. «Ой, меня посетила такая важная особа, такая уважаемая, милая сударня, а я стою и не знаю, что надо накрывать на стол. Я очень извиняюсь, милая дама, но кроме крутой овсяной каши у меня сейчас ничего нет, притом уже и пора обедать». Не дожидаясь и не желая слушать ответные слова, хозяйка обратилась к своей дочери и сказала: «Агнеса, займи нашу гостью чем-нибудь, побеседуй с ней, а я тем временем постараюсь на кухне что-то приготовить». Напрасно Роза старалась отговорить ее, заботливая хозяйка ушла на кухню и буквально через полчаса вернулась с горячей пищей. Она поставила готовое блюдо на стол и опять стала извиняться. «Пива и вина у нас тоже нет, и мне очень неприятно и стыдно ставить на стол такую простую еду. Честное слово, я сегодня первый раз чувствую неловкость из-за нашей бедности». «Ой, что вы говорите, милая тетя Гертруда, вы не знаете, как вы богаты. Вы все так хорошо выглядите, здоровые, с румяными лицами, а ваша простая пища наверняка полезна для меня».